Морозным мартовским утром мы проводили Альфреда на войну. Небо сияло голубизной, воздух кружил голову обещанием чего-то необыкновенного. По дороге из Ривертона на станцию я казалась себе страшно важной. Пока мистер Гамильтон и миссис Таунсенд приглядывали за домом, мне, Нэнси и Кэти позволили проводить Альфреда, при условии, конечно, что вся работа будет сделана в срок. «Это наш священный долг», — сказал мистер Гамильтон, — «поднимать боевой дух молодых британцев, уходящих защищать свою страну». Поднимать его, разумеется, нужно было в рамках приличия. Нам строго-настрого наказали ни при каких обстоятельствах не вступать в беседы с другими солдатами, для которых столь невинные девушки, как мы, могли представлять легкую добычу. Итак, я чувствовала себя страшно важной, шагая по Хай-стрит в своем лучшем платье в сопровождении солдата королевских войск. И не только я. Я заметила, что Нэнси причесалась сегодня по-особому. Ее обычный хвостик сменился модным узлом черных волос, почти как у ее светлости. Даже Кэти постаралась усмирить свои кудряшки. А на станции было полным-полно солдат и провожающих. Влюбленные обнимались, матери одергивали на сыновьях новехонькую форму, а раздутые от гордости отцы любовались своими отпрысками. Центр приема новобранцев «Саффрон Грин» в прошлом месяце завербовал невероятное количество народу. Плакаты с указующим пальцем лорда Китченера все еще висели на каждом фонарном столбе. «Из наших новобранцев, — рассказывал Альфред, — сформируют новый батальон, бойцы Саффрона, и они пойдут на фронт все вместе». «Здорово, — говорил он, — жить и воевать рядом с ребятами, которых уже давно знаешь». Рядом чернело и сверкал медью нетерпеливый паровоз, время от времени деловито выпуская струю пара. Альфред быстро дошел до середины платформы и остановился. «Ну что, девочки? — сказал он, опуская вещевой мешок и оглядываясь. — Здесь не хуже, чем где-нибудь еще». Мы закивали, упиваясь праздничной атмосферой. Где-то вдали, там, где собирались офицеры, играл оркестр. Нэнси помахала строгому кондуктору, тот ответил отрывистым кивком. «Альфред», — смущенно позвала Кэти, — «у меня для тебя сюрприз». «Правда? Как мило с твоей стороны», — обрадовался Альфред, с готовностью подставляя щеку. «Альфред», — покраснев как помидор, воскликнула Кэти, — «я вовсе не имела в виду поцелуй». Альфред подмигнул нам с Нэнси. «Как жаль! А я-то надеялся, ты подаришь мне что-нибудь на память о доме, ведь скоро я окажусь далеко-далеко». «Я и подарю», — Кэти протянула ему скомканное посудное полотенце. «Полотенце?» — удивился Альфред. «Ну, спасибо, Кэти. Вот уж память так память». «Это не полотенце», — начала объяснять Кэти. «То есть полотенце, конечно, а подарок внутри. Погляди». Альфред развернул сверток и обнаружил три куска знаменитого бисквита миссис Таунсенд. «У нас нет ни масла, ни сливок по случаю войны», — продолжала Кэти. «Но он все равно вкусный». «Только знаешь что, Кэти», — буркнула Нэнси, — «миссис Таунсенд очень рассердится, обнаружив, что ты опять лазила в кладовку». Кэти повесила нос. «Я ведь для Альфреда, чтобы он с собой». «Ну ладно», — смягчилась Нэнси, — «думаю, сегодня простительно. Но только сегодня и только по случаю проводов. Альфред, мы с Грейс тоже хотим кое-что тебе подарить». «Грейс! Эй!» На дальнем конце платформы мелькнули знакомые лица. Среди целого моря юных офицеров в новой с иголочки форме стоял Доукинс, шофер лорда Эшбери, а рядом с ним Эмилин. «Грейс!» — Нэнси дернула меня за руку. «Отдай, наконец, наш подарок!» «Ой, да, Я полезла в сумку и вручила Альфреду маленький сверток в коричневой бумаге. Он аккуратно развернул его и улыбнулся. Носки вязала я, а шарф — Нэнси. «Здорово», — разглядывая вещи, ответил Альфред. Он зажал носки в руке и поглядел на меня. «Теперь, когда другие будут околевать от холода, я замотаюсь до ушей и стану вспоминать вас троих. И все вокруг позавидуют, что меня провожали такие девочки, лучшие во всей Англии». Он засунул подарки в вещмешок, аккуратно сложил обертку и отдал мне. «Держи, Грейси. Миссис Ти и так выйдет на тропу войны, когда обнаружит недостачу пирога. Не стоит злить ее еще больше, лишая бумаги для запекания». Я кивнула и спрятала бумагу в сумку. Альфред не сводил с меня взгляда. «Так ты не забудешь написать мне, Грейси?» Я подняла голову и посмотрела ему прямо в глаза. «Нет, Альфред, не забуду». «Гляди мне», — улыбнулся он, — «а то, когда вернусь, тебе не поздоровится». «Я буду скучать». Он поглядел на Нэнси и Кэти. «По всем». «Альфред!» — оживилась вдруг Кэти. «А все эти парни в новой форме — это и есть бойцы из Сафрона?» Пока Альфред перечислял ребят, с которыми познакомился в центре, я снова нашла глазами Эмилин, которая как раз замахала рукой и бросилась к группе офицеров. Двое из них обернулись, и я узнала Дэвида и Роберта Хантера. «А где же Ханна?» Она ловко избегала Робби и брата всю зиму, но не могла же она не проводить Дэвида на войну. Я вытянула шею. «А это Руфус», — говорил Альфред, указывая на тощего зубастого солдатика. «Он сын старьевщика. Руфус помогал отцу работать, но потом решил, что в армии лучше кормят». «Возможно, там кормят лучше, чем у старьевщика», — заметила Нэнси. «Но уж тебе в Ривертоне не на что было жаловаться». «Нет, конечно», — согласился Альфред. «Кормежкой я был очень доволен. Миссис Ти, хозяин с хозяйкой, они нас совсем не обижали». Он усмехнулся. «Только устал я сидеть взаперти. Хочется еще пожить полной жизнью». «Над нами пролетел аэроплан, Брилля XE-2», — сказал Альфред. И толпа радостно завопила. По платформе прокатилась общая волна радости. Кондуктор, отсюда похожий на маленькую черно-белую точку, дунул свисток и объявил в рупор начало посадки. «Вот, значит», — сказал Альфред, изо всех сил стараясь улыбаться. «Поедем». В конце платформы появилась знакомая фигура — Ханна. Она внимательно оглядела станцию, увидела Дэвида, нерешительно махнула ему и начала пробираться сквозь плотную толпу. Остановилась, молча постояла рядом с братом, потом вынула что-то из сумочки и отдала ему. «Я-то знала, что...» Видела сегодня утром у нее на столике. «Переход через Рубикон». Одна из миниатюрных книжек из игры. Самое любимое приключение, тщательно записанное, проиллюстрированное и переплетенное. Ханна положила ее в конверт и перевязала шнурком. Дэвид посмотрел сперва на книжечку, потом на Ханну. Положил подарок в нагрудный карман, похлопал по нему ладонью и взял сестру за обе руки. Казалось, ему хочется обнять и поцеловать ее, однако у них это было не принято. Поэтому Дэвид только качнулся вперед и шепнул что-то ей на ухо. Оба посмотрели на Эмилин, и Ханна согласно кивнула. Дэвид повернулся и что-то сказал Роберту. Снова поглядел на Ханну, и та стала рыться в сумочке. «Ищет подарок и для Робби», — сообразила я. Дэвид попросил дать ему что-нибудь на счастье. Тут меня отвлек голос Альфреда. «Пока, Грейси», — щекоча губами мою шею, сказал он. И огромное спасибо за носки. Я поднесла пальцы к уху, еще теплому от его дыхания, а он уже закинул мешок за плечо и побежал к поезду. Поставил ногу на ступеньку, обернулся, оглядел нас через голову друзей, крикнул «Пожелайте мне удачи!» и исчез, втиснутый в вагон другими солдатами, спешившими занять места. Я махнула рукой, прошептала «Удачи!» спинам незнакомцев, и только тут поняла, как пусто станет в Ривертоне без Альфреда. Дэвид и Робби садились в вагон первого класса вместе с другими офицерами. Доукинс внес вещи Дэвида. Офицеров было меньше, чем солдат. Вскоре они все появились у окон, в то время как Альфред в своем вагоне бился за стоячее место. Паровоз свистнул и выпустил облако пара. Застучали колеса, набирая ход. Состав тронулся. Ханна, роясь на ходу в сумочке, побежала рядом. Поезд пошел все быстрее и быстрее. Она вскинула голову, выдернула из волос белую атласную ленточку и сунула в протянутую руку Робби. Мой взгляд выхватил из толпы одинокую потерянную фигурку Эмилин. В поднятой руке она сжимала белый платок, но не размахивала им, как все окружающие. Эмилин неуверенно обвела толпу расширенными глазами. Приподнялась на цыпочки, высматривая Дэвида и Робби. И вдруг лицо ее просветлело. Я поняла, что она заметила Ханну. Слишком поздно. Эмилин проталкивалась сквозь толпу, пытаясь докричаться до сестры сквозь шум паровоза, свистки и слова прощания. А Ханна все бежала вдоль перрона. Длинные волосы расплелись и развивались за спиной. Вместе с поездом она исчезла в облаке пара.